Привет, я Леонид Парфенов. Это Парфенон. Вернулся из, скажем так, отпуска. Иду весь такой офлайновый с книжками под мышкой по переулку, где меня роялем в кустах поджидает Валентин Петухов. Привет. Добрый день. На своей, как он обещал, карете бизнес-класса. Валентин Петухов – это мирское имя, а по-настоящему он Вилсаком, потому что он, в отличие от меня, настоящий онлайновый человек. И отправляемся мы с ним в его онлайновый замок. А что, эта карета действительно бизнес-класса? Да, действительно удобный автомобиль за адекватные деньги, который пользуется большой популярностью именно из-за соотношения, что называется, цена-качество. На рынке сейчас такая ситуация, когда люди не очень хотят тратить деньги за, ну, какие-то понты или какие-то лишние функции, которые не нужны. Едет тихо, быстро, все функции есть. И вот этого более чем достаточно для, ну, понимания бизнес-класса. По Крузету, вот идешь, это с пляжа, слышно, ты идешь по набережной, а с пляжа. Гриша, я об твою мать, я не сказал, не заходи так глубоко! Какой-то просто не вставаешь с шезлонга, вот в 8-й децибелиной, так тут покрыть. Чтобы Гриша услышал. Да, да. За адекватное соотношение цена-качество получаешь очень хороший уровень, который обеспечивается автомобилем, популярным у нас сейчас. А люди хотят ездить комфортно, люди хотят получать все современные возможности, которые дает автомобиль такого уровня. Прошу в нашу обитель. Гость телерадио Вилсаком представляет. Еще, к сожалению, не все готово. Но видите, уже можно что-то посмотреть. В интернете у людей, которые существуют в цифровом пространстве, есть такое понятие, как рум-тур. То есть надо рассказать, чем живешь, какие у тебя... В интернете. Ну, видишь, я дурак офлайновый. Да, да. Аналогового уже, конечно, ничего практически не осталось. Здесь очень быстрый интернет. Здесь Только кресло все-таки офлайновое. Кресло я рекомендую попробовать потом. Оно очень бодрит. В зал ходить надо в офлайне. С этим есть пока проблемы. В интернете не придумали варианта, как бы это сделать. Да, не выходя из онлайна. Да. Вот здесь, собственно, происходит вся магия. Я предлагаю здесь сейчас оборудовать нам. Это и есть виртуальный замок Вилсакома. Вот настоящий виртуальный замок. Давно я не бывал в подобного сорта помещениях. Валентин, он ответственный за онлайн будет. Я хочу его таковым привлечь. А я буду за офлайн, и это будет создавать драматургию. Валентин, главное в онлайне сейчас что? Вот я тут 2 месяца в отпуске был. За последние 2 месяца, вот, наверное, отчет того же Ютуба о том, что наконец-то количество просмотров на мобильной платформе превысило количество десктопа и классического вот такого вот компьютера. Когда это случилось, историческое событие? Вот в конце лета у них был отчет. То есть это август? Это вот как раз последний месяц лета. То есть мы живем в новой эпохе, мы уже совсем перешагнули в эпохе мобильника. Да, да. И второй интересный момент – это то, что контент даже на Ютубе потребляется в большей степени, на уровне 60%, в аудиоформате. Люди не столько смотрят, сколько слушают, параллельно делая какие-то свои дела. Они могут готовить, наоборот, есть, чем-то заниматься посторонним. А для нас это лучше или хуже? Наверное, да. Наверное, да. А черт, мы тогда зачем вот так все сложно? Городим, свет ставим, звук. А, вот звук. То есть, получается, нам нужен звук. Мы в радио превращаемся. В каком-то смысле. Но вот исторически, если картинка немножко пересвечена, кривая, там, не знаю, какая угодно, это можно пережить. Но если звук перегружен, хрипит или его вообще нет адекватного, нет, конечно, воспринимать это ни в коем случае нельзя. Поэтому вот интернет такой вот сейчас мобильный и в аудио в каком-то виде. Итак, не говори ты показывай, а только говорим. Продолжение следует. И снова здравствуйте, как говорится. К Валентину Петухову, то есть к Вилсакому, как и сказал, еще вернемся. А пока надлежащим образом следует представить вино выпуска. Поскольку давно не виделись, получается, все время отдаешь долги. Вот в том числе и этот долг. Долгожданная для многих требовавших ее Южная Америка, а именно Аргентина, а именно регион Ментоса. Финка Альтамера, 2014 год, это 100% мальбек. Я уже говорил про свое пристрастие к таким односортным винам. Мне всегда кажется, что так оно получается честнее. И действительно, сразу чувствуется, да, Аргентина, такой характер, богатое, густое, пряное, насыщенное и с характером. Вот настаивает, как в таких случаях бывает у этих серьезных мужских вин, на том, что я такой и другим не буду, нравлюсь или не нравлюсь. Это в смысле мне нравится или не нравится, мне, который чаще предпочитает вина, все-таки полегче. Но еще сейчас раздышится под мясо в просырь. Его бы надо. Но вот раздышится, вернемся к разговору, тут есть что сказать. Резонно теперь отчитаться, как я провел этим летом. Помните название фильма? Менее всего 3 месяца без регулярного парфенона были отдыхом бездумным. Во-первых, я сумел вернуться к новому тому «Намедни» про 1920-е годы. Вот, пожалуйста, так выглядит беловик главки. Там потом все это набрали, конечно. Я на оборотах пишу, берегу русский лес. Беловик главки самый первый, 1921 год. А вот так выглядит домашняя верстка, тоже сначала так хендмейна на бумажке, а потом, пожалуйста, уже вполне себе верстка рабочая. Вот готовые развороты, скажем, вот кронштадтское восстание, первый разворот, вот такой второй. Дальше тут пропускаем недоделано, вот беспризорники нормально сложились. Да, вот первый разворот, вот второй, но на втором госплан коротковатый. Здесь будем заменять. Вот готовый разворот по всему. Советское Закавказье, ЗСФСР. Это в 21-м году, взяв Грузию, уже окончательно Закавказье советизировали большевики. И тут по иллюстрациям, по всему, и умер блок, и тематически. Ну, в общем, так оно в книжке впредь и будет. И прочее, прочее. Горький за границей, независимая Ирландия. Это все верстка авторская. То есть редактор Дмитрий Зуев и дизайнер Дамир Залилединов, без них никуда, вот уже который том. Но решить, что вот такой вот Горький за границей будет с этой картины братьев Кориных на фоне Везувия, вертикальный, и столько будет занимать, это я должен решить сам, и никто за меня это не сделает. Далее, в конце июля я, наконец, подписал договор на проект «Русские грузины», на первый фильм из этого проекта. И от того, что пауза между русскими евреями из 3 фильмов и русскими грузинами из 2 фильмов несколько подзатянулась, собственно, и возник парфенон на паузе этой самой. Я не доделывал, он был у меня разработан, но не доделывал сценарий первого фильма «Русских грузин». Вот тоже в августе закончил, тоже авторский экземпляр, где всякие вставки, они внесены, но я оставляю в рукописи, потому что там еще и пометки для себя самого. И вот, пожалуйста, долгожданный 148-й эпизод, конечные титры. Автор свою эту работу закончил. Позавчера я начитывал закадровые тексты, и даже съемки начались. Вот неземной красоты картины. Это Бородино, «Рассвет», разумеется, разговор про Багратиона, комментарии на багратионовых флешах. Про русских грузин поневоле еще буду говорить, потому что «Парфенон» — проект дневниковый, а в Грузию мне придется отчасти даже переселиться. Это что касается крупных проектов, а из не самых крупных в рамках «Парфенона» у нас предполагаются экранизации тома «Намедни» 1946-1960 и первые три серии, они в чистовике тоже готовы, 46-й, 47-й, 48-й. Это я все не к тому рассказываю, что пожалейте меня, сколько я работаю, потому что я работаю сам у себя и самим собой. Вот, сам себе работодатель, HR и все на свете. Но отдых — это смена деятельности, все отлично. Поскольку вся работа на удалении, то я при деле всегда. Но бывают, конечно, и совсем свободные туристические дни. Например, в связи с национальным праздником тогдашней страны пребывания. Пожалуйста. Канн, 14 июля 2018 года. «Марсельеза» 100 лет назад была 1 год. Также и гимном России. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно золотого кумира, ненавистен нам царский чертог. Вставай, поднимайся, рабочий народ, вставай на борьбу, люд голодный, раздайся звук песни народной. Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. За три месяца разом не отчитаешься, конечно, но есть несколько событий последних недель, на которые нельзя не откликнуться, потому что мы продолжаем в них жить. Главнокомандующий нацгвардии в 340 тысяч нацгвардейцев вызвал на дуэль сидящего под арестом. Два бизнесмена средней руки каждый день ездили смотреть на шпиль Салзберецкого собора до тех пор, пока там не были отравлены отец и дочь Скрипали. И голосуй, не голосуй, все равно получишь Приморскую краевую избирательную комиссию. Это зарубки на память. Мы с этим дальше будем жить. Никогда ничего подобного в таких масштабах и с такой силой еще не бывало. И по этому поводу несколько соображений. Первое. Меня даже в комментариях к Парфенону порой называют оппозиционером, хотя я себя таковым не считаю. Но вот по отношению к этим, прости господи, событиям, людям, явлениям, как можно быть в позиции? Можно быть только в оппозиции. Тут уже дело не в твоих политических убеждениях, а просто в сохранении человечности. Второе. Если такое у них на языке, если такое говорят и так делают, чего у них на уме, если это вот видимая часть айсберга, которая всплыла, то что там на глубине кроется? И третье, которое всякий раз приходит в голову в таких случаях. А чем это кончится? Ну, ясно, что ничем хорошим. Но вот какой именно будет у нас преподаватель производственного обучения на Череповецком металлургическом заводе, говорю, Август Николаевич Федоров, большая фиакса. Это он фиаско так произносил. Вот не может же это чудовищное нагромождение нелепостей, самое мягкое, что можем сказать, даже если с ней никто не борется, она не может не рухнуть под собственной тяжестью в 21 веке. И обязательно других придавит. Никто не убежит. Всех коснется. Понимаете, это было бы, как говорили дельно вполне в комментариях, в неправительственных и непроправительственных изданиях, это было бы национальным позором, в том числе и перед другими, если б не было национальным ужасом для нас самих. Так, я теперь со своей офлайновой телегой. Валентин, называется «Все нужно бросить и бежать смотреть шедевры живописи и гравюры эпохи Эда». Это звучит очень академично, но уже эта рожа убеждает, что будет большая веселуха. Это про то, собственно говоря, как традиционное японское искусство является родоначальником всех эмодзи, всех аниме, комиксов и вообще вот этого полумультяшного, полужуткого, полусмешного, полувзрослого, полудетского одновременно существования. Еще вышел фильм, но он, правда, детсковатый, «Тайная жизнь пингвинов», что тоже, это очень японская какая-то история, вдруг в небольшой городок по реке как будто сплавляются пингвины, да, при том, что вообще они живут в южном полушарии. Ну вот это вот японское допущение, японское абстрактность фантазии, какая-то милота, с одной стороны, в этом, трогательность, и при этом сила и какой-то совершенно, совершенно особый мир. Вы аниме, для вас же значит что-то аниме, и вот для онлайнового мира? Да, конечно, конечно. Это вообще в онлайне сказать что-то плохое про аниме, это можно сразу расписаться в том, ну, что... Ну, на тебя выльют все, кучу, да, что ты на святое покусился. Да, но я смотрю на книгу, я слышу про пингвинов и понимаю, что мое аниме, оно немножко другое, оно такое более, наверное, детское, подростковое. Я смотрел всякие сериалы, типа «Тетради смерти» или что-то вот в этом роде. Но я имею в виду, что аниме в моем возрасте, наверное, воспринималось именно как вот эти сериалы и пришедшие неочевидные, необычные сюжеты, которые поданы вот с этим японским подходом, который, конечно, очень сильно отличается. Главный вопрос мой. Шагающий замок. ходячий замок, как там его по-всякому называют, он остается культовым до сих пор? Да, нет, есть, конечно, вот режиссер. Вот как полуформатный такой, да, полноформатный вот манифест, да, где да. есть все, где вот да. тут японщина, так японщина. Да, но я не смотрел. Как? Боже мой. Боже мой. Слушайте, я специально еще прихватил, вот что значит офлайновый человек. Это другие вещи. Вот смотрите, до какой степени из... японского традиционного искусства вышло всякое современное. Вот такие ракурсы, вот такая крупность, да, это то, что должно там называться так, всплывает такая рыбина, там, блюмк, например, да, в каком-нибудь там комиксе. Или вот, это же просто, это прям какой-то Родченко, да, это 19 век, какая-то там эпоха каких-то правлений, да, и вот через такие руки, ноги, вот так вот передается, это какой сейчас... 1797 год, дата рождения. Выглядит это очень современно. Да, по-моему. Это как этот пионер у Родченко, который дует в горны, в результате мы видим одни ноздри и дырку горна. Да? Вот такой... И вот этого всего полно. Ты понимаешь, до какой же степени, с одной стороны, это старое искусство, и какое оно модерновое, острое и модное до сих пор, какими-то такими... всплесками поражает, вот действительно бум. Так, в общем, у меня к вам задание сходить на эту выставку. Так. А мы потом про это еще поговорим, а зрителям я еще отдельно про японскую докажу, а вы теперь давайте задание мне. А вот мне кажется, что было бы очень интересно совместить русскую, даже не классику, а русский такой 18 век и фольклор того времени с японской культурой. Я предлагаю посмотреть трейлер мультфильма полнометражного, который готовится, называется «Киберслав», где в России с витязями, с церквями происходит киберпанк и аниме, и вот это выглядит очень странно. Пока есть только трехминутный ролик, который... Это когда вот прям Илья Муромец, когда Илья Муромец... киберборгом каким-то... Да, да. Мама. Вот просто хочется понять как раз от человека, который в это сильно погружен и разбирается, как оно выглядит. Звучит, конечно, с местью французского с нижегородским или там еще более того, ну и проведем большой эстетический разбор. Да. Так вот, про японскую выставку договариваю. Эда – это старое название Токио. Эпоха Эда – это с 17 по 19 век, 250-260 лет. Выставка – это из двух частей. Каталог охватывает обе части. То есть вот сейчас по 30 сентября одни работы выставлены, потом двухдневный перерыв, и потом на октябрь будут выставлены другие работы, потому что шедевры хрупкие, и после 4 недель экспозиции им нужно отдыхать в темноте. А в Москву привезены вещи в статусе национального достояния, национального сокровища. В Японии все это очень серьезно ранжировано. Под эту фундаментальную выставку до неузнаваемости преображен большой белый зал Пушкинского музея. Никогда его таким не видел, когда деревянные помосты, вот такие элементы японской архитектуры, эти как будто галереи-террасы по периметру, как с внешней стороны их домов, такие скосы, откосы, какие-то деревянные сверху. В общем, это... Ни на что не похоже. Тут ведь вот какое еще соображение. Япония единственный в мире случай не модернизации даже, а супермодернизации при сохранении национального фундаментализма, национального своеобразия, самости. Да? Ну вот хай-тек, он по определению такой холодно-космополитичный. Никакой. Он хай-тек и в Африке хай-тек. И только в Японии хай-тек японский. А про проникновение японской классики в мировой маскульт, вот еще какое соображение, какой пример. Сейчас висит знаменитая волна Хокусая в Пушкинском музее, то есть большая волна Канагава, официальное название. И я думаю, что уже для всего мира это и есть самая главная волна на белом свете, вот самая-самая нарицательная волна, вот этот страшный огромный гребень с пенной шапкой и капли падающие, тяжелые, громадные, адская сила, которая сейчас погребет там утлые суденышки, и здесь в глубине Фудзияма виднеется. И думаю, что даже для новых поколений россиян уже эта хокусаевская волна больше значит, как главная волна на белом свете, чем девятый вал Айвазовского. Из моих собственных изысканий. Год назад в Бронксе специально колесил по кварталу граффити, и вот какую хокусаевскую волну там обнаружил. А вот интернет-творчество масс. Волна Хакусая с мопсиками в ее пене. Много-много мопсиков. И вот еще японский рыбак, спасающий этих мопсиков. Такой местный Дед Мазай. И напоследок к этой теме сегодня. Это изумительная гравюра сейчас на выставке в Пушкинском музее. Женщина кормит ребенка грудью под москитной сеткой. А это, да простится нескромность ведущего, как я пытался фотографировать Фудзияму 2 года назад. Вот вышла Фудзи из тумана, все время менялась в очертаниях, в цвете своем, а через несколько минут пропала вовсе. Вот как будто она давала урок японской неочевидности прекрасного. Вот той самой японской силы и нежности, про которую говорил. На первый взгляд, это самое засиженное голубями место в центре Москвы. И вот тут вот все загажено, и вон там вот все запакощено, и бедный памятник шухам. Но это на первый взгляд. А на второй взгляд, это самый нарядный в предреволюционной Москве доходный дом страхового общества «Россия». Он занимает целый квартал, состоит из нескольких корпусов. Здесь есть роскошные квартиры, менее роскошные, в зависимости от того, в какой части дома, и окна фасадные, или во двор. Но все равно во все квартиры ведут парадные лестницы, такие роскошные русского модерна с некоторой примесью неоготической эклектики, скажем так, и есть лифты. А у каждой парадной лестницы есть еще черная лестница, черный ход. И тоже подъем до самого верха, но только пешком. Там лифта нет. До 6-го, до 7-го этажа, в зависимости от части дома. И вот по одной из такой черной лестницы, ежели подниматься, то на чердаке обнаружится советских времен мастерская Ильи Кабакова. Самого знаменитого, самого востребованного и самого дорогого художника из России в современном мире. Из этого чердака есть пошел московский концептуализм. Теперь эта чердачная мастерская станет филиалом Третьяковской галереи. Ну, есть в орбите Третьяковки такие малые музеи, обычно бывшие места обитания выдающихся художников. Но пока там ничего не оборудовано, так что это экскурсия в прошлое, которое должно стать будущим. Кабаков при советской власти имел официальный статус иллюстратора детских книг и в 1967 году сумел арендовать кусок чердака и обустроить его на гонорар за оформление сказки «Дом, который построил Джек». Так потом будет ровно 20 лет. Деньги, звание художника, мастерскую давали иллюстрации, и все это было нужно Кабакову только чтобы творить здесь новый русский авангард. Перспектив на востребованность дела жизни не было никаких, но это не ослабляло уверенности автора в своей правоте, и Кабаков работал просто невероятно много. Хозяина 30 лет как нет в мастерской, но в ней сохранились мебель, книги, даже абажур из нижнего белья тогдашней жены Кабакова Виктории Мочаловой, мамы Антона Носика. Здесь устраивались мини-выставки для друзей, целые семинары с докладами и литературные чтения, авангардные, конечно. Здесь не пили, что поразительно для художественной среды, только серьезные дискуссии под чай. Сходив в эту чердачную мастерскую, я кусками перечитал эту известную книжку Ильи Кабакова 60-70-е. Если кто интересуется вторым или там послевоенным, как ни назови, русским авангардом, это незаменимый источник. Вот на обложке Кабаков на той самой кухоньке в мастерской, и вот здесь виднеется тот самый электрический счетчик. Вообще это поразительное дело. Весь брежневский застой, вопреки ему, работать так, как ты хочешь. И не борясь ни с кем, а просто свободно решив, я делаю то, что считаю нужным, и сделать невероятно много. Только в перестройку работы Кабакова попадают на Запад, но художника на свои выставки за границу не выпускают, пока в 1988 году дом Сотбис не проводит в Москве свой первый аукцион. И тут выясняется, что, оказывается, мир из нашего искусства больше всего ценит не, скажем, Шишкина и Айвазовского, а первый и второй русский авангард, скажем, Родченко и Кабакова. Так Кабаков 50 с лишним лет от роду впервые оказывается за границей, а потом переселяется в Нью-Йорк, где с 89 года работает вместе со своей нынешней женой Эмилией. И сейчас в Третьяковке, в новой Третьяковской галерее, которая в здании Центрального дома художника, проходит огромная ретроспективная выставка. Илья и Эмилия Кабаковы в будущее возьмут не всех. И когда выставка еще продолжала монтироваться, я походил по ней вместе с Эмилией Кабаковой. Это просто отдельные инсталляции, собранные под видом, похожим даже не на коммунальную квартиру, а просто такие типичные цвета. Серо-зеленый, тут объяснение. Но это персонажи, вот три комнаты с персонажами, скажем так. Но эта комната у нас случай в коридоре возле кухни. Яичница, которую Варвара Алексеевна зажарила утром в 54-м году, вот здесь еще присутствует. Следующая у нас как бы вообще оригинальная инсталляция. Она большая, у меня три комнаты, она вообще отдельно. Это человек, который ничего не выбрасывал. Она, да, она, это был персонаж в этой инсталляции коммунальной апартамент. Но потом стала отдельно, она была продана, она находится в Осло в музее, там две, там почти три комнаты, поэтому взять мы ее не хотели, трудно построить. Тут одна интересная вещь, которую вот я вам первому говорю, такой секрет, пройдемся, да, я вам сейчас его открою, вообще никогда не говорил. Значит, тут картина, видите, это картина «Жук». То есть вы знаете, что такая картина, которую все подают, она за какие-то миллионы продана, да? А это точно такая же картина, только другие стихи, и она больше по размеру. Она даже лучше, чем та. Но она как-то... Это тот же за золотым зеленым отливом жук. Ну, это тот же жук, только он немножко меньше нарисован. Картина больше по размеру. У нее немножко другие стихи, но вообще-то, в принципе, это жук, конечно. Но вот это написание, которым... Именно с заглавной буквой всегда пишется слово «Родина». Да. Вот что это? Советское написание, да. Советского шрифта. Да. Не знаю я какой это. Я же не график. Знаете, как это писали в прописях? Наши первые слова «Ленин, Родина, Москва». Да. Вот ну, это та Родина. Это вот та Родина, совершенно правильно, я с вами согласна. К вопросу об ангелах. Ведь это было этикеткой вина Милтон Ротшильд. Абсолютно верно. А что произошло? Она к нам приехала сама лично, потому что мы вообще отказывались сделать такие вещи, никогда не делали. Филиппина Ротшильд приехала, прилетела на вертолете. И как бы мы сказали, что мы сделаем. Она очень веселая женщина была. Она была, кстати, актрисой кабаре, пела. И сказала, ну, когда я спросила, okay, а как вы за это будете расплачиваться, в принципе, этикетка, этикетка – это работа. Она говорит, ой, мы, вы знаете, у нас нет денег, мы обычно даем вином. Я говорю, не волнуйтесь, Филиппина, это всему миру известно, что вы очень бедные, что денег у вас нет, возьмем вином. И поэтому, по всему случаю, у нас коллекция 120 бутылок всех художников, которые делали этикетки, это попросили. Предвижу издевки в комментариях. Вот этикетка на бутылку только и была понятна, а все остальное непонятно. Хотя мне-то кажется, что в современном искусстве Кабаков как раз про понятный еще автор дорастолковывает зрителю. То-то Кабаков любит говорить, что он вышел не из русского изобразительного искусства, а из русской литературы. Но если все-таки непонятно, вот вам шанс. Пойдите в новую Третьяковку, в ЦДХ, на эту выставку «Будущее возьмут не всех» и дойдите до инсталляции «Человек, улетевший в космос из своей комнаты». Вот она воспроизведена на обложке, вот внутри эскиз. А вот, кстати, внешний короб, скажем так, этой инсталляции в той самой мастерской на Сретенском бульваре в 1985 году. 33 года назад это в Москве было сделано. Комната в коммуналке, раскладушка, красная подушка без наволочки, наперник это называется, да? И из диванных пружин сделана катапульта, на которую человек взмыл, вышиб потолок и крышу и... улетел в космос. И осталась на стене картина только. Картина Кабакова, разумеется. Красная площадь такая огромная, что помещается, кажется, все население СССР. Все пришли на космический старт, стоят, смотрят и взмывает ракетой ввысь Спасская башня. После большого перерыва, может, выпуск получился несколько таким раскардашным. Да, с... сумбуром. Я вот последовательно снимаю эти куски видения и то думаю, чего-то мы, как у классика, напылили кругом, накопытили. А может, это мне только кажется из-за этого самого большого перерыва. В любом случае, сейчас самое время выдохнуть и отпить раздышавшегося же вина. Напомню, это 100% Мальбек, Аргентина. Финка Альтамира, 2014 год, и действительно, действительно аргентинский стиль, как это, под знойным солнцем Аргентины, где небо южное так синее, где женщины, как на картине, танцуют все танго. Я бы сказал, что это гаучо-стайл такой, да? Но богатый гаучо-стайл, это такой вечер на богатом ранчо. И даже нотки кожи появились в аромате. А вино следующего выпуска, тоже давно обещанное вам, должок еще один, Супер Тоскана. У меня предполагается Арнелая, будет в Москве специальная дегустация, хочу к ней привязаться как к поводу, чтобы поговорить про непростую для меня разновидность вина, но у Супер Тосканы есть и подешевле варианты, так что выбор за вами, или можете взять что-то совершенно перпендикулярное этому. До встречи через неделю. Обещаю впредь не пропадать так надолго. Да, и помните, что только подписка на Парфенон гарантирует своевременность проставления вами лайков и дизлайков. Будьте здоровы, живите богато. Счастливо.